Библейские портреты Христа. Библия есть очень интересной книгой, потому что она имеет несколько тем, которые открываются на ее страницах. Одной из этих тем является личность и труд Иисуса Христа, тогда как другой темой является спасение и прощение. Эти две темы очень связаны между собой, как мы увидим. Ветхий Завет содержит много историй со многими событиями, которые стали прообразами или картинами истины, находящейся в спасении, совершенном Иисусом Христом на Голгофском кресте. Изучение скинии Ветхого Завета предоставляет множество картин. Личность Христа видна во всем ее строении, с изображением всего плана спасения. Слово «скиния» является более известным именем для постройки, которая была переносным храмом в шатре. Название «скиния шатер» помогает нам понять важность ее в жизни Израиля, Божьего народа. Шатер является временным местом пребывания, в отличие от места пребывания постоянного. Бог предназначил скинию быть временной, чтобы ее можно было поставить и снять по желанию. Господь планировал употребить это сооружение во время их странствования в обетованную землю. Это сооружение было специально сконструировано для употребления в пустыне. Когда мы приходим к Новому Завету и читаем относительно Христа и Его Церкви, мы находим, что она тоже является временной здесь на земле. Церковь, известная как тело Христа, состоит из всякого возрожденного верующего сегодня, с тех пор, как воскрес Иисус Христос. Каждый верующий служит Господу Иисусу Христу теперь на земле и будет окончательно частью нового Иерусалима с неба. Тело верующего также является временным. Несмотря на то, что человек, доверившийся Иисусу Христу, имеет вечную жизнь, его тело некогда должно пережить смерть, разве только Господь Иисус Христос придет раньше на воздух и восхитит верующих на небо. Но когда верующий переживает физическую смерть, действительная личность, состоящая из души и духа, идет непосредственно, чтобы пребыть с Богом. Писание говорит нам, что для верующего лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе 1 стихе, утверждается: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Это, конечно, говорится о нашей душе и духе, который оставит тело, ибо мы находим слова апостола Павла, которые он говорит в 8 стихе. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Пока верующий находится на земле, его тело является подобно шатру дому. Он обитает в нем только пока он ожидает своего постоянного жительства на небе. Как замечательно, что мы можем сознавать, что каждый верующий имеет от Бога жилище на небе, на небесах, которое будет его постоянным местожительством на всю вечность. Тогда, когда мы на земле, мы смотрим на человека и говорим: «Вот идет господин Иванов». Однако мы только смотрим на шатер, в котором он живет. Если он верующий, то некогда он будет иметь постоянное жилище на небесах. Чем больше трудностей верующий переживает со своим телом в этой жизни, тем больше он ожидает, чтобы получить новое тело, приготовленное ему Богом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 2 стих, продолжает говорить: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Несмотря на то, что Авраам в древности был богатейшим человеком своего времени, он жил в шатре, а не в жилище. В послании к Евреям, 11 главе 9 стихе, сказано: «Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Радость Авраама была не в приобретении этого мира, но в Господе, которому он служил. Если вы знаете Господа Иисуса Христа как вашего личного Спасителя, как вы смотрите на ваше тело? Смотрите ли вы на него с другим вашим имуществом, как на временное место, в котором служить Богу? Или вы чувствуете, что вы будете жить в нем вовеки? Ищете ли вы всего земного, приходящего, или помышляете о горнем, имеющем вечные ценности? Скиния была шатром, потому что она была местом встречи Бога с человеком. И фактически, во время странствования в пустыне, она была единственным местом, где Бог мог встретить человека, и тогда только с жертвоприношением крови. Когда Бог повелел Моисею построить скинию, он сказал: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою». Верующие сегодня не могут приступить к Богу никаким другим путем. Они должны приступить к Нему только на основании пролитой крови Иисуса Христа. Мы не приступаем к Богу на основании наших собственных заслуг, но на основании, что совершил Христос. Послание к евреям, 10 главе, с 19 по 22 стих сказано: «Итак, братья, имея дерзновение ходить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою». Пустыня Скиния также еще называлась святилищем. Мы находим, что это упоминается первый раз в книге Исход, 25 главе 8 стихе. Бог сказал Моисею, говоря: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Святилище было местом, специально отделенным для пребывания Бога среди людей. Бог сказал в книге Исход, 29 главе, 45 по 46 стих: «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь, Бог их». Когда мы приходим к Новому Завету, мы находим, что Церковь Христова тоже является святилищем Божиим. Нам нужно помнить, что эта церковь относится к тем во всем мире, которые доверились Иисусу Христу как личному Спасителю во время этого настоящего века. Потому что жизнь Христа в церкви, которая является Его телом, то о церкви говорится как о храме. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 19 по 22 стих заявляет: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Не только церковь как целое является жительством Бога, но каждый отдельный верующий считается храмом Божиим. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, 16 по 17 стих спрашивается: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разрушит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». А во втором послании к Коринфянам, 6 главе, 16 стихе спрашивается: «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Здесь опять говорится о верующих как о целом. Апостол Павел предупреждает нас в первом послании к Коринфянам, 6 главе с 19 по 20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть — храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». Как Бог обитал среди своего народа в Ветхом Завете, так Он обитает в нас, верующих, сегодня. Он придет в каждое сердце и жизнь, которая открыта Ему. Последняя книга нашей Библии, книга Откровения, 3 глава, 20 стих, передает слова Господа Иисуса Христа. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Дорогой друг, сегодня Христос также стоит у двери вашего сердца и стучится, желая войти в него. Он желает войти и сотворить в нем свою обитель. Откройте двери сердца вашего и пригласите его, чтобы он вошел и поселился в нем. А когда он войдет, он принесет вам прощение грехов и примирит вас с Богом, и вы тоже станете храмом Божиим. Пригласите его в ваше сердце сегодня. Аминь.